Слежка за объектами отменяется. Их нужно немедленно устранить. Мы должны были раньше так поступить. Он слишком часто уходил от слежки и творил неизвестные нам вещи. Его нужно убить до того, как это сделают власти. Она также должна быть убита. Скрывала от нас ребенка, и поплатилась за это. Убить немедленно. Она может сотворить все, что угодно, лишившись ее. Приказ ясен. Выполняй. Мать черных бабочек Акунашкан. Хаем, приказ об устранении. И что-то мне подсказывает, он не успел его выполнить. Джин явно погибла не от рук убийцы, а своих собственных. А по документам полиции, убийцу повесили, и он скончался сам. Все опять непонятное. Но теперь есть новая деталь. Джина скрывала ребенка от своей секты. Тут или какая-то тайная причина, или просто не хотела, чтобы дочь стала доппелем. Да и паника от этой главы. Похоже, она боялась, что Джина что-то сделает. У матери, похоже, были некоторые силы, чтобы вмешаться или как-то проявить себя. Меня уже реально начинают раздражать все эти тайны. Нужно как можно скорее все сделать и уйти отсюда. Пару дней провести в Мраклике, отоспаться, и даже не думать о битвах и сражениях. Но все это потом. У нас и так много дел. Закончив с лутом, мы двинулись в сторону шахты, а она тут прямо рядом. Вход был большим, темным, и туда вели рельсы. Рядом стояли вагонетки, груженные камнями, дальше были краны и разные строительные приспособления. Рэй сказал, что тут точно использовали труд магов земли. Я не был удивлен этому. Все же шахта довольно глубока, и своими силами, без машин, все это сделать было бы очень трудно. Да хотя бы эта яма, ее точно либо копали несколько лет, либо воспользовались помощью магов земли. Внутри я ничего не ощущал, потому мы решили разделиться. Я и Ванда, как те, кому нужно принести жертвы своим богам, отправимся внутрь и возьмем немного энергии, а Алиса и Рэй будут пока готовиться к разрушению дамбы. Заодно передал Рэй амулет связи, чтобы переговорили пока с Ларнеем. Пусть пока введут их в курс дела, а у нас с Вандой есть свои дела. Все же кодекс обязывает выполнять поручения своего покровителя. Как бы был неприятен кодекс, но исполнять надо. Переглянувшись, мы вошли внутрь. Темнота, сырость, затхлость и запах гнили. Самое паршивое, что идти нам довольно далеко, ведь чтобы найти новое месторождение, шахту углубили. Пройдя по коридору, мы вышли к большой яме, дно которой я так и не смог разглядеть. Глаз летучей мыши. А во, яма то глубокая. Умение до дна достает нормально, но вот препятствий будет немало. Не нравится мне это. Очень сейчас хотелось развернуться и уйти, но тогда энергии для богов нам не достать никогда. У девушки была лампа, которую она зажгла и кинула вниз, чтобы определить, есть ли дно. Да пусть мы и видим в темноте, но там было довольно глубоко и четкости не так много. У Ванды вообще четкость зрения слабо прокачана. Это у меня она за уровень дается и в Мраклике неплохо поднялось. Плюс моя шляпа. Но даже мне не все видно. Все же это место источник силы тумана, стоит быть осторожным. Я вообще удивлен, почему нас еще не убивают. Это мне очень не нравится. Были мысли, чтобы мы пошли все, но так нас всех схватит и некому будет затопить шахту. Будем надеяться, что мы с Вандой справимся. Спускаться надо. Взял девушку на спину, раскрыл крылья и начал медленно спускаться вниз. Моей четкости зрения и эхолота достаточно, чтобы не врезаться ни во что по пути. Опускаться пришлось осторожно. Нам торчат несколько балок, в которые я чуть не врезался. Пришлось еще замедлиться. Сейчас я очень жалею о размахе моих крыльев. Да, выглядит круто, когда каждое крыло в 2 метра, но вот планировать между балок и лесов не очень удобно. Приходилось часто останавливаться, цепляться за неустойчивые конструкции и двигаться крайне медленно. Ох, не нравится мне все это. Не нравится. Так или иначе, но дна мы достигли. Опустил Ванду. Идти далеко не пришлось. Наша цель предстала перед нашими глазами. Огромные залежи всех оттенков синего цвета. Кристаллы были видны отовсюду, торчали из стены и потолка, они были полом и колоннами. Масштабы потрясали. Пещера постепенно расширялась и открыла нам просто колоссальные объемы магического камня. «Ничего себе», — сказала Дрэу. «Да тут залежи на весь мир ухватит». Не зря говорили, что корабли драконов никогда не выходят из строя, имея такие энергетические источники, они могут вечно летать. «Скажи, а это лучше двигателя молящихся духов?» «Сказать сложно», — нахмурилась она. «Я только от Хоха от них слышала, да читала, когда было время. Двигатели Аркады и дома дракона — это духи, которых заключили в специальные цилиндры. Многого мне неизвестно, но учитывая объемы, думаю, у Аркады и Святой Земли были бы большие проблемы, если бы не туман». Мы замолчали на секунду. Переглянулись. «Ты тоже порой забываешь, где мы?» — спросила она. «Да, этот мир такой реальный, что граница восприятия стирается», — нахмурилась она. «Нужно быть осторожными. Ты сейчас менее веселая», — усмехнулся я, идя вперед. «Я знаю, когда можно шутить, а когда лучше быть серьезной. Я тоже. Не будем задерживаться. Мы прошли вперед. Тут все просто дышало магией. Сам воздух был наполнен силой. Мне уже высветилось сообщение о том, что моя мана теперь восстанавливается в 3 раза быстрее. Точка силы тут очень мощная. Эффект. Точка силы. Точка силы. Вы находитесь на точке концентрации магической силы. Мана восстанавливается в 3 раза быстрее во время и вне боя. Тут даже сильнее, чем в Магоре. Хотя неудивительно. Магора — это один остров, а тут целый континент. Мирау все же очень богата, пусть и сама этого не понимает. Неудивительно, что Аркада захотела ее захватить, сама небось все, что могла, у себя уже добыла. Ну не будем отвлекаться. Убиль, тебе сколько нужно? Сколько возможно? Не думаю, что туман разрешит просто так отнимать у него силы. Он точно заметит и примет суровые действия. Так что будь готов очень быстро убегать отсюда. С этим не волнуйся, убежать всегда успеем. Давай начинать. Я опустился на колено и коснулся рукой самого большого кристалла. Это все тебе, Убильни Минлос, сказал я, принося этот дар своему богу. Сила вокруг меня вспыхнула, и окружающая энергия начала тянуться ко мне. На моей груди будто открылась черная дыра, куда силу закачивала отовсюду. Кристаллы засветились, и свет тянулся ко мне. С другой стороны нечто подобное делала Ванда, даруя своей богине силу. Энергия вокруг крутилась и завихрилась. Поднялся сильный вихрь, магическая пыль поднялась в воздух, осветив все вокруг небесным сиянием, переливаясь всеми оттенками лазури. И тут земля начала дрожать. Убиль тут же прекратил поглощение. Все тряслось и шаталось. Стоять оказалось очень тяжело. Ванда вцепилась в мою руку, чтобы не упасть. «Уходим!» — крикнул я. «Похоже, туман решил нас похоронить тут. Он, так или иначе, доберется до энергии, а вот мы умрем и попадем к нему в лапы». Кристаллы с потолка падали, и нам пришлось уклоняться и отпрыгивать. Вижу, как обваливается проход. Хватаю Ванда и кидаю ее вперед. Рывок. Но передо мной вылетает колонна кристалла, заставляя меня остановиться, а затем проход заваливает. «Бездна! Мор!» — кричит она с той стороны. «Беги! Я выберусь и догоню тебя! Но! Живо! У тебя не хватит скачков, чтобы выбраться, если вытащишь меня! Иди!» Я почувствовал ее боль, она все же убежала. «Так будет лучше! У нее 6 скачков, но если она потратит 2 на меня, то может не выбраться сама». А когда все обваливается, крылья не самый лучший способ подняться. Проход завален, я остался тут, и все продолжают крушиться. Бездна. Глаз летучей мыши. Умение показало, что девушка уже выбирается, а вот хоть какого-то выхода не дало увидеть. Похоже, я тут заперт. Если потолок не упадет на меня, то я умру от недостатка кислорода. Вот и сходили за энергией. Убиль, что делать? Не знаю, даже не я могу сказать, есть ли тут выход. В следующий раз сам пойдешь за своей силой. Потом будем спорить. Я начал озираться и на полную использовал глаз. но ничего вокруг я не нашел. Тут тупо нет выхода. Все, что остается, это взять кирку и долбиться. Так, может, через пару лет выберусь. Или ждать окончания времени подземелья, тогда и выйти смогу. Но ждать нет смысла. Можно попробовать умереть, но не знаю, что тогда случится. Тут моих ног коснулся холод. Посмотрев вниз, я выругался. Затопление началось. Похоже, меня, так или иначе, убьют. Утону к чертям. Поднял голову к потолку. Убель, сколько тут метров вверх. Даже со всей своей маной и энергией потолок тебе не пробить. 100 метров камня ты вряд ли осилишь. А если подключиться к точке силы? Она и так меня быстро восстанавливает, так почему бы не усилить этот процесс? А это идея, но выдержишь ли ты? О чем ты? Рог Кирина все же оказывает сильное напряжение на разум. Ты уже раз применил его достаточно сильно и был без сил. Справишься ли тут? Иного выхода нет. Тогда я помогу с подключением. Рисуй руны. Раю вся эта идея не нравилась. Очень не нравилась. Он стоял у выхода из шахты и ждал, когда эти двое вернутся. Там точно что-то случится, но помочь он ничем не мог. Перед ним маячила Алиса. Она также волновалась и ходила туда-сюда. Разговор с Ларнеем уже состоялся, и Дрэу только ждал, как туман ослабнет, чтобы они все беспрепятственно пройти. Дрэу обещал помощь с решением, так что остается дождаться возвращения Мара, разрушить стену и встретить подмогу. Ничего сложного. Рэй уже прикинул, куда нужно ударить, чтобы все это сломать. Хотя рог Кирина от Мара тоже может серьезно помочь. Ничего сложного. Неожиданно земля под ногами начала дрожать. Рэй и Алиса подскочили и начали озираться. В этой яме все тряслось и подскакивало. Со стен начали осыпаться камни, леса и куски построек. Дрожь все усиливалась. «Смотри», — указала Алиса. Подняв голову, он увидел там сильную концентрацию тумана. Прямо у стены. «Черт, тут из шахты вылетает Ванда». Она испугала, запыхалась и лицо заплаканное. «Мор, он остался там», — крикнула она. Рэй тут же побежал к шахте, но тут с стен начала падать вода с огромными кусками стены. Подхватив сестру, у которой точно скачков не осталось, он и Алиса тут же переместились на площадку выше, оттуда еще выше, и третьим скачком выбрались из ямы. Они наблюдали, как стена разрушилась, и в нижние плоти понеслись килотонны воды, смывая все со своего пути. Неудержимая вода заполняла яму. Дыра все увеличивалась, а вода, казалось, не кончается. Через 5 минут нижнего плато не осталось. Все залило водой. Среди воды остались несколько островков, крыш зданий и многое кусков дерева. «Мор», — заплакала Ванда. Рэй до боли сжал кулаки. Его друг остался там, в шахте, под водой. Он уже, скорее всего, мертв и теперь попал в лапы тумана. Как его теперь найти, он не знал. Но больше всего его бесила собственная беспомощность. Он ничего не смог бы сделать в тот момент. Туман решил сам разрушить дамбу. Он так или иначе доберется до своего источника силы, и решил все сделать сам, чтобы хоть как-то напакостить своим врагам. Что дел? И тут в воздух поднимается огромный столб воды. Под водой будто произошел мощный взрыв, от которого сам потолок задрожал. Друзья еле устояли на ногах от тряски. Что еще? Куски земли подлетели в воздух вместе с водой. Все завороженно смотрели на водяной взрыв, будто в глубине взорвалась бомба. Среди поднявшейся воды Рэй что-то заметил. Черная точка на фоне этого взрыва. И точки неожиданно появились крылья. Чертов клоун, облегченно выдохнул Рэй. Заставил нас волноваться. Мор в своем репертуаре появился очень эффектно. Вероятно, он смог использовать энергию всей жили внизу, чтобы вложить ее в рог. Таким ударом, похоже, и дементию можно было завалить. Хотя вряд ли. Морео взлетел к потолку, и после этого крылья исчезли, и его тело начало падать вниз, вместе с камнями, водой и всем, что взорвалось. Плохо. Скачок. Рэй поспешил на помощь. По алой связи он ощущал, что друг сейчас не в том состоянии, чтобы плавать. Скачок. Он уже добрался до падающего вампира, как неведомая сила отбросила его. Его закрутило, и Рэй упал в воду. Ему повезло, что не упал на обломки, плавающие в воде. Выплыв, несмотря на тяжелый меч за спиной, он поднял голову. К ужасу своему он увидел, как вокруг Мара сгустился туман и заключил его во что-то наподобие кокона. Скачок. Он переместился на ближайшую крышу, которую еще не смыло водой. Он понимал, что именно он видит. Туман захватил Мара. Рядом появились Алиса и Ванда. Алиса достала тот посох, которым она вытащила его, и призвала Гелиофоба, а сестра покрыла меч чарами духа. Сам Рэй убрал меч в инвентарь и достал другой, тот, который лучше всего сейчас подходит для боя с содержимым. Тенеруб – идеальный клинок для боя с призраками, духами и демонами. Очень дорогой, и достался Рэю, выменив аж за 3 его эпические секиры. Раньше смысла использовать меч не было, он к тому же атакует только духов, а физические объекты не трогает, но теперь он нужен как никогда. Меч активировался, превратившись в черный клинок, который окружала едва заметная синяя аура. Туман рассеялся, и, раскрыв свои огромные черные крылья, перед ними в воздухе, завис Марэу. Его тело окружал черный дым, из глаз полыхал черный огонь. Сейчас друг казался крайне опасным созданием, полностью под контролем тумана. Над головой вампира появилась надпись. Та шутка от Невермора, вот только сейчас она не казалась такой смешной. Вестник кошмаров. Рейд, босс. Вид, монстр. Тип, вампир. Все очень плохо. Он исчез. Рэй замотал головой в поисках одержимого, но тут же увидел его над собой. Скачок. Они все вовремя убрались с той крыши, потому что удар разнес ее в щепки. Взмах крыльями и вампир устремляется на палача. Скачок. Мерцающий палач почти коснулся клинком тела вампира. Тут же перемещается, потому как его чуть не порвало штормовой ногой. Ванда пытается сбить Мара, но тот, будто предвидя удар, легко уходит от него. Копия. Рэй создал иллюзорного клона, и они вместе напали на вампира, но эмпат точно знал, который враг и атаковал палача. Даже вспышка света не помогла. Рывком он сблизился, но Рэй успел ускользнуть, чтобы получить сильный удар в корпус от предвидевшего движение вампира. Рэй отбрасывает в воду, и он погружается на несколько метров от сильного удара кулаком. Выплыв, он увидел, как Моррор кулаками духа забил Гелиофоба. Затем схватил Ванду за руку и со всей силы швырнул ее в воду. От удара сестра потеряла сознание. Рэй успел вытащить сестру из воды до того, как она утонула. Забравшись на крышу, он вновь активировал меч. В бою остались только Алиса, которая уже лишилась своего посоха, и Рэй, у которого осталось не так много скачков. Благо хоть меч почти не весит, что позволяет им фехтовать и можно продержаться, до того как заряды восстановятся. Противник из Мара получился сложным. Прямо настоящий рейд, босс. Плюс способности эмпатии, крылья, которые позволяют ему летать. Палач не признавался, но немного завидовал крыльям друга. Тот хотя бы может летать постоянно, зависать в воздухе, а не зависеть от скачков. Да и летать это всегда круто. Сейчас Мор завис в воздухе между ними. Итак, как победить летающего врага, который может предвидеть атаки, является эмпатом, на которого иллюзии плохо действуют, который связан с ними алой связью, под контролем тумана. Сложный вопрос, который требует немедленного ответа. Идеальный вариант – это заманить его в узкое место, но тут некоторые проблемы с ним. Хаупгард теперь окружен водой, а они как раз посреди этого появившегося озера, которое заняло собой нижний уровень, и добраться до города полного врагов будет сложно. Да и скачков может не хватить. Есть только один вариант. «Рэй!» – крикнула Алиса. «Я отвлеку его. Атакуй, как появится шанс. Ты уверена?» «Нет». С этими словами она скачком подлетела с сводом этого огромного зала. Вампир тут уже устремился за ней. Он летел очень быстро, напоминал собой какой-то самолет, истребитель, оставляя за собой стены воды. Алиса же, подлетев в воздух, задержалась там, на миг, а затем начала падать вниз. Она летела головой вниз, и с каждой секундой ее падение ускорялось. Применила скачок и оказалась над Маром. Тот отвел руки для удара копьем, явно намереваясь убить ее при столкновении. Они летели навстречу друг друга. Девушку развела руки, будто стараясь поймать его. Но Рэю ничего не оставалось, как смотреть и ждать. Сейчас единственный выход – это положиться на план девушки, каким бы он ни был. Они сблизились. Мор нанес страшный удар, но Алиса вовремя применила скачок. Вот только она не исчезла далеко, а переместилась на где-то 30 сантиметров вперед, избежав удара рук, но врезавшись в грудь вампиру. Она схватила его за голову, а затем поцеловала. Обняла его за шею и впилась в его губы жарким поцелуем. Вампир не вампир, но это все еще Морео. И он так удивился этому, что предоставил Рэю идеальный миг для атаки. Скачок. Появившись рядом с ними, палач нанес горизонтальный удар по обоим. От девушки по связи пошла волна боли. Она же тифлинг, полудемон, потому к духу у нее слабость. Из винда начал выходить черный дым, который рассеивался в воздухе. Они оба потеряли сознание, а затем все упали в воду. Рэй вытащил этих двоих из воды и уложил рядом с отрубившейся сестрой. Хорошо, что не видела весь процесс спасения. Он тут же осмотрел друзей. Мор не пострадал, а вот Алису все же руки, копья немного задели. Идет кровь. Он быстро вылил на раны зелья и перевязал. Алиса. Он потряс девушку за плечо. Ты как? Сопротивляемость духу прокачана полностью, прохрипела девушка. Ну извини, выковыривать вас я не мог. И ладно, она открыла глаза, повернула голову к вампиру. Как он? Жив, одержимости нет, ответил палач. Хорошо, облегченно вздохнула она. Тут Мор начал кашлять. Он выплюнул воду. Тяжело дышал, с трудом открыл глаза. Это она. С трудом сказал он. Джина. После этого он потерял сознание. О чем ты? Нахмурился Рэй. Смотри. Он поднял голову к потолку и увидел, как туман начал рассеиваться. В тумане на миг появилось чье-то злое лицо, а затем оно истаяло. Мне это все очень не нравится. Глава 23. Одинокая бабочка. Все, что сделано мной, не заслуживает слез, поэтому и моя смерть не должна их вызывать. Дрэкюла 3. The Pass of the Dragon. Все такое размытое. Плохо видно. Где я? Все такое мутное. Будто в прозрачном огне. Я тоже мутный. Не могу даже рассмотреть свои руки. Все, что я вижу четко, это бабочек. Они будто создают картинку рисунками на своих крыльях. Их так много. Прямо бесконечное множество. Делаю шаг вперед. Мир резко меняется. Вокруг закрутились краски. Все перемещается и движется. Бабочки закрутились вокруг меня, а затем соединились в новую картинку. Стою посреди маленькой темной улочки. Все такое темное и неясное. Мммм. Приглушенный крик. Вижу женщину перед собой. Я видел ее где-то. Кожа у нее смуглая, волосы черные. Она будто из Индии приехала. Одета она в яркую красную шаль, на ней много золотых украшений. В нее некий человек в цилиндре вонзил нож. Он зажал ей рот, чтобы она ничего не могла сказать. Он ударил ее, затем еще раз и еще. Он бил не в одно место, а действовал отработанными движениями, точно попадая в нужные ему точки. Она упала, а он начал что-то шептать. Все вновь изменилось. Вокруг меня закрутились черные бабочки. Вновь темнота, но она сменяется странно знакомой мне комнатой. Посреди нарисованного круга стоит женщина. Она опирается на трость, ее ноги дрожат, она сама будто задыхается. Она бледная, трясется и еле стоит. В руках у нее нож. Она крепко сжимает его, а на шее у нее знакомый мне амулет. «Бери меня», — шепчет она и режет себе вену. «Забирай все, что осталось». Она морщится от боли. Душу, разум, тело. Из ее глаз потекли слезы. Но спаси ее, молю, ее. Возьми меня вместо нее. Замени ее мной, замени. Женщину окутывает свет, и бабочки вновь крутятся, ослепляют, скрывают что-то. Я закрыл лицо руками, чтобы они не попали в глаза. Но все прекратилось. Я оказался в каком-то непонятном месте. Темный коридор, ведущий к лестнице. Прошел вперед и оказался на узкой тропинке, окруженной камнями. Недалеко была маленькая речушка, а впереди виднелся какой-то домик. Это место я уже где-то видел. Пройдя по узкой тропинке, я оказался возле полуразрушенного домика. Его я тоже где-то уже видел. Неожиданно я заметил какое-то движение. Там кто-то стоял, и он что-то делал. Это была тонкая фигура в белом плаще с капюшоном. Заметив меня, незнакомец испарился. Я подошел к тому месту и увидел знакомую мне надпись. «Намуть тату позыбатчивался окривок я. Те в то ищи, и тьи плешрился он, и гипшатича тессар». Да, я помню эти исковерканные слова. Я видел их раньше. Джен, тот, кто написал их. Сделав шаг, я вновь переместился, но уже в город. Этот мрачный, туманный город. В переулке я заметил того незнакомца и побежал за ним. Он убегал от меня, вилял по улочкам и пытался оторваться, но я неуклонно следовал за ним, не отставая. Но я никак не мог нагнать его, он идеально знал город, ускользал от меня как раз в тот момент, как я догонял его. Я бежал за ним, стараясь поймать, но никак не мог настигнуть. Неожиданно он сам остановился. Мы оказались на главной площади города. Он встал на месте и просто стоял там. Его плечи дрогнули. Он будто заплакал. Стало холоднее. Вокруг появились какие-то силуэты. Они стояли вокруг, смотрели на нас, молчали. Я где-то видел все это. Эй, сделал шаг вперед к незнакомцу. Но тут он резко оборачивается и меня сносит порывом ветра. Я падаю, и меня протаскивает по земле. Подскочив на ноги, я боролся с ураганом, возникшим передо мной. Незнакомец раскрыл плащ, который оказался огромными крыльями бабочки. Каждый взмах этих крыльев порождал новые потоки воздуха. В воздух поднялась пыль, видеть было очень тяжело, но я смог разглядеть саму фигуру. Девушка в белом коротком платье, с длинными серыми волосами, развивающимися на ветру. Она смотрела на меня, из ее глаз текли слезы, в глазах была ярость, я прочел в ее эмоциях немыслимую боль. Боль предательства. Джина. Удивился я. Это была она. Я видел ее в тех видениях. Это была точно она. Она до крови сжимала кулаки и тяжело дышала. Глупая игрушка. Закричала она, и огромный торнадо понесся на меня. Миллионы бабочек закрутились внутри, окрасив ветер во все цвета радуги. Этот торнадо понесся на меня, уничтожая все на своем пути. Здания вокруг разрушались, площадь поднималась в воздух. Меня неумолимо затягивало внутрь. Неожиданно передо мной появился столб крови, из которого ударила струя черной воды. Вокруг стал разливаться океан тьмы, и превратился в огромную волну. Две стихии столкнулись друг с другом, разрушая все вокруг. Гул и взрыв заглушил все звуки, разрывая мою голову болью. На мое плечо легла когтистая рука, а затем все заполонил свет. Подскакиваю и выплевываю воду из легких. Ха-ха. Кашель очень сильный, дышать больно. Моего лица касаются чьи-то руки, вытирают воду и убирают прилипшие волосы. Подняв глаза, увидел знакомые голубые глаза, светлые волосы, маленькие рожки, торчащие из-за лба и милое личико без эмоций. Но главное, это тонкий ручеек радости и тепла. «Алиса», — улыбнулся я. Моя голова была на ее коленях. Она смотрела мне в глаза. Лицо ее не изменилось, но я почувствовал ее улыбку. «Тепло, Марэу!» Услышал крик, и на меня упала стальная балка. Кислород из легких был тут же выбит, а количество целых ребер резко сократилось. В глазах играли чертики и птички, и появилось сильное желание сдохнуть. «Остынь, ты его добьешь сейчас». Тонну веса убрали с меня, и я вновь смог дышать. Подняв голову, увидел, что убийцей оказалась Ванда. Она упала на меня, чуть не добив. «Даже умереть нормально не дают», — простонал я. «Прости, Марик», — Дрэу опустила голову. «Я оказалась бесполезной, и...» «Вот только плакать не надо», — вздохнул я. «Ты тогда сделать ничего не могла, потому хорошо, что выжила, я с трудом поднялся. Лежал я в небольшом лагере с парочкой палаток, костром и несколькими знакомыми мне дрэу. Вижу Дрис, Ларнея и парочку знакомых мне ребят. Они сопровождали нас до белой стены. Также тут были представители и других рас, несколько гномов, трое солеров и люди. Народа немало, и мои эмпатические силы вновь вернулись. Опять давление сильное идет, и ведь никак не заглушить. Эмпатия будто сильнее стала, я даже различать стал всех этих людей. Что произошло? После того, как тебя захватил туман, нам пришлось сражаться с одержимым вампиром, сказал Рэй. Ванду и Гелиофоба ты вырубил, Алиса тебя задержала, и мне удалось освободить тебя, а после этого нас нашел Ларней с остальными, и вот мы тут. Содержательно, хмыкнул я, посмотрел на Алису, и та отвела взгляд. Что это она со мной делала? Меня терзают смутные подозрения. Вернулся в мир смертных, к нам подошел Ларней, передал мне миску с горячей похлебкой. Судя по запаху, грибной. Но я был рад и такому. Холодно довольно-таки, а одежда моя мокрая. Как видишь, пожал я плечами. Быстро переоделся в сухое, укрылся теплым одеялом и поел. Еда и чай согрели меня. Что ты имел тогда в виду? Спросил Рэй. О чем ты? Ты сказал это Джина. Я нахмурился. Что-то такое в памяти было. Неожиданно вспомнился тот сон. Туман, это Джина, вспомнил я. Я видел это в том сне. Я иногда могу видеть такие сны. Не знаю, что это, но я видел ее. Джина с огромными крыльями бабочки. Она чуть не убила меня. И это она писала все те сообщения. Но ведь все улики указывали на Мерла Абрахама, сказала Ванда. Да, он убийца, кивнул я. Но в ритуал вмешалась мать Джина. Она знала о том, что Мерл задумал, и смогла вмешаться. Доппели боялись этого и велели смертоносной бабочке убить ее, но не успели. Та принесла себя в жертву и вмешалась в ритуал. По крайней мере, мне так кажется. Все замолчали, обдумывая мои слова. Очень неожиданно получилось. Вот что было истиной. Туманом всегда была она. Но почему? Ненависть, услышал я знакомый хриплый голос. Все от чего-то подскочили и обнажили клинки. Хотя я никого не ощущаю. Перед нами в кресле, каталке сидел старый некромант Яхан Вершарун. Народ вокруг ощетинился оружием, и окружил старика. Дрис, рыкнул Ларней, впервые вижу его таким напряженным. Почему он остался незамеченным? Я, попыталась оправдаться девушка. Хех, усмехнулся старик, если бы я хотел, меня бы заметили. Ларней нахмурился. Вокруг него загорелся синий огонь. «Успокойся, адепт лживого пламени», — махнул рукой некромант. «Желаю я вам навредить, вы были бы давно мертвы. Не волнуйтесь, я пришел только поговорить». «Говори», — мрачно сказал Ларней. Старик только улыбнулся на такой тон. Его совершенно не пугали окружающие воины и маги. Он даже наслаждается их волнениями и страхами. «Думаю, Ларней уже догадался». Я то эмпат и вижу точно. Это иллюзия. На самом деле Яхана тут нет. Он просто дурит всем мозги. Все же он древний колдун. Скорее всего и не такое может. Но Ларней очень зол. Скорее на то, что не сразу распознал морок. Вот его самолюбие иллюзиониста и пострадало чуток. Ты прав, мальчик, сказал он мне. Это действительно она. Вы знали это? Да, но забыл. Почему все так случилось? Он вздохнул и поднял голову к сводам пещеры. Какая самая разрушительная сила в мире? Спросил он. Любовь, фыркнул я. Он удивленно посмотрел на меня. Я встречал последствия ее разрушения. Сразу же на ум пришел Дитта с его королем Фенриром, наследником которого стал я. Там всему виной была любовь и ненависть. Верно, покивал старик. Здесь так же. Всему виной любовь. Материнская любовь. Он тихо смеялся. Все началось с доппельгангеров, с лидеров. Их всегда три. Мать, отец и тень. Мать управляет культом, она поддерживает веру и проводит ритуалы, набирая новых людей. Отец занимается казной, секретами и операциями. а тень устраняет предателей и служит матери. Матерью была Джин Визель, самая сильная и преданная служительница бабочки. Отцом был человек по имени Рунгш, а имя тени никто не знал. Они были высшими доппелями. И вот у отца и матери родилась дочь, дитя, которому пришлось бы в будущем пройти обряд, отрезать себе губы и веки, сняв свое лицо и став такой же, как все. Но случилось неожиданное, он посмотрел на нас. Отец погиб, в его смерти обвинили его брата Мерла, а мать была так убита горем, что не смогла решиться отдать дочь культу. Она спрятала ее, но рано или поздно все становится известно. И матери предложили выбор, отдать дочь, или уйти самой. Выбор был очевиден. А почему ее тогда не убили? Спросил я. Это было бы проще. Так или иначе, она мать. А богине плевать на правила смертных. Мать ушла, пришла другая, но заменить собой прежнюю не смогла. Пока жива одна, вторая не станет полноправной, но убивать запрещено. Потому она заразила ее чем-то, чтобы та умерла сама. Да, зависть, страшная сила, а Мерл захотел излечиться и отомстить. Такой был у него план, но поедание сердец для продления жизни никогда благоприятно на разуме не сказывалось. Да и напряжение присутствовало от того, что его личность почти раскрыли и могут сорвать его план. И он решил последней жертвой сделать Джина, сказала Алиса. Других таких, как она, в городе было немного, и их точно хорошо охраняли. И новая мать о чем-то догадалась и испугалась, приказав тени убить ее. Однако тот не успел, добавил я. Она совершила какой-то ритуал и сама заменила дочь собой, а ее поставила во главе ритуала. Джина стала туманом, закончил Яхан. Вот только ее последними мыслями была обида на тех, кто просто смотрел на ее смерть. И она отомстила. Наступила тишина. Теперь картина была четкой и ясной. Вот почему в театре было безопасно. Вот какую роль она играла во всем этом. Центром всего этого ужаса была она. Но ненависть, смерть и кривой ритуал повредил ее сознание, зациклив ее на одной мысли. Затем ее заперли тут, и она долгое время была в состоянии полусна или транса. Сложно сказать, но картина мне не очень нравится. «Что будем делать теперь?» – спросила Ванда. «План не меняется», – поднялась Алиса. «Нужно воплотить ее и убить». «Не выйдет», – усмехнулся Яхан. Все вновь повернулись к нему. «Даже без источника ее сила копилась сотню лет, она все равно одолеет вас. А ты знаешь другой вариант?» Она посмотрела на него. «Нет», – он покачал головой. «Коснулся руками колес на коляске, но я помогу, потом». После этих слов он исчез. Вот и пропала иллюзия. Я лучше не буду говорить, что его тут не было. Некоторые, может, и догадались. Рэй так точно что-то заподозрил, Алиса тоже. Неприятный тип, вздохнул Рэй. Что нам нужно для ритуала? Ее личные вещи, что-то от ее матери, ее могила, орудие убийцы и его труп. Добыть несложно, сказал Ларней. И стоит поторопиться, сказал я. Смотря на воду, огромные врата, которые уже сотню лет были закрыты, начали медленно открываться. Сейчас только чуть-чуть, но двери уже открываются. Или прогноз Яхана в 20 часов был ошибкой, или вода убывает быстрее, чем кажется. «У нас есть что-то, принадлежащее Джина?» – спросила Ванда. «Можно посмотреть в опере, на месте работы и останках дома». «От дома мало что осталось», — сказал я. «Меня там чуть не расплющило, а в полицейском участке может ничего не оказаться. Но искать придется. Неизвестно, сколько времени займет у Джина восстановление канала с источником, но если это случится, эта игра в догонялки по всему городу начнется вновь, и может длиться сколько угодно. К тому же она выберется наружу и у всего мира будут огромные проблемы». Город стал безопаснее, твари лишились прямого контроля, да и нас больше. Будет легче искать. Тогда начинаем. Орудие убийства у нас есть, кое-какие вещи матери тоже, остались личные и тела. Кладбище показано на карте. Начнем с театра, он ближе всего. Мне нужны будут еще кое-какие ингредиенты, сказала Алиса. «Для ритуала многое нужно. Пошлю несколько человек обратно в поселок, если что нужно, мы достанем», кивнул глава Дрэу. «Вы молодцы, но нужно закончить дело. Задание изменено. Город мертвой надежды. Цель. Уничтожить опасность Хаупгарда. Награда. Вариативно. Штраф за побег. Ненависть со всеми, кто поклоняется Эйлисе 3. Описание. Хаупгард. Подземный шахтерский город. Темное создание поселилось на его улочках. Уничтожьте зло и очистите это место от него. Нас подбили и на это. А я уж думал, можно пойти домой. Но довести это до конца надо. Народ начал расходиться по делам. Ларней хвалил Ванду за добытую для богини энергию, тактично умалчивая о песнях, от которых у Эйлисе 3 началась мигрень. Девушка была рада стараться и обещала еще больше петь. Судя по лицу Дрэу, он уже жалел, что предложил ей божественное покровительство. Печальная судьба. Рэй достал карту и показывал Дрис, где что находится и куда идти. Алиса разговаривала с одним из магов, договариваясь об ингредиентах и прочих атрибутах. Все остальные собирали вещи и готовились уходить. Один я сидел без дела. Поднявшись, я оделся в уже высохшую одежду. «Мор, давай ко мне, есть разговор», — подал голос Субель. Присев немного в стороне от суетившейся толпы, я провалился в свой внутренний мир. Тут произошли некоторые изменения. Океан тьмы был просто бешеным. Поднялся сильный ветер, а скалы, что торчали из воды, рушились и поднимались вновь. Среди всего этого хаоса спокойно сидел Убель. Бог монстров явно наслаждался зрелищем. Его светящаяся белая улыбка в черном дыме его головы была особенно яркой, а молнии из глаз сияли сильнее. «К чему такое хорошее настроение?» — спросил я, присаживаясь. Несмотря на буйство стихий, вокруг было довольно тихо. «Столько силы у меня никогда не было», — ответил он. «Я лишь надеюсь, что не просто так за ней отправился. Ты же смог узнать, кто такой туман на самом деле, так что все нормально, а то бы никогда ничего не узнали. Возможно, да и я смог набрать гораздо больше энергии, чем планировал. Все настолько хорошо, все просто прекрасно», — он поднялся. «Мы взошли на новую ступень силы, мой друг. Это откроет новую сферу. Нет, для нее еще рано, да и бессмысленно. Нам бы хоть одну закрыть». «Хаэм», — почесал я лоб. «Так что же изменилось? Тебе теперь доступны чудеса». «Это что? Боги даруют своим последователям не только сферу и оружие. Куда по твоему тратить прану, когда улучшение закончится?» Я пожал плечами. «Чудеса – это разные умения, которые можно применить за прану. И доступны они в зависимости от сферы. У меня сфера крови, пока единственная, и что я теперь могу?» Заинтересовался я. «Тебе теперь доступно несколько трюков. Смотри, вам открыт доступ к чудесам. Чудеса крови. Кровавый дождь, чудо бога монстров, оно проливает на землю дождь из крови. Радиус действия 20 метров. Время действия 30 секунд. Стоимость 200 праны. За каждые дополнительные вложенные 50 праны радиус увеличивается на 5 метров, а время действия на 5 секунд. Притяжение крови, чудо бога монстров, оно притягивает всю кровь вокруг вампира к нему. Радиус действия 10 метров, время действия 10 секунд, стоимость 100 праны. За каждые дополнительные вложенные 50 праны радиус увеличивается на 5 метров, а время действия на 5 секунд. Круто. Только и сказал я, только вот какая польза.